и однажды назвал его одним из самых блистательных умов, которые знает человечество. Разумеется, чтение Стерна шло на пользу прежде всего юмористической стороне Иосифа. Удивительная изобретательность Стерна под части юмористических оборотов, его щедрая выдумка, безукоризненное владение техникой комического — вот что влекло меня к нему. Ведь все это было нужно и мне, чтобы оживить мой роман. А Гетовский Фауст, этот гигант, выросший из хрупкого лирического ростка и ставший делом жизни его творца и монументальным языковым памятником, этот потрясающе дерзкий эксперимент скрещивания волшебной оперы с трагедией о человечестве, пьесы для кукольного театра с поэмой о Вселенной. Вновь и вновь возвращался я к этому неиссякаемому кладезю языка, особенно ко второй его части, к эпизодам с Еленой, классической «Вальпургиевой ночи». И эта одержимость, это ненасытное восхищение проливали свет на тайную нескромность моих собственных помыслов, невольно выдавали, на что направлено честолюбивое стремление эпопеи об Иосифе, ее собственное честолюбивое стремление, ибо на первых порах сам автор был, как это обычно случается, совершенно не повинен в таком честолюбии. Фауст — это символический образ человечества, и чем-то вроде такого символа стремилась стать под моим пером история об Иосифе. Я рассказывал о начале всех начал, о времени, когда все, что не происходило, происходило впервые. В том-то и заключалась прелесть новизны, по-своему забавлявшая меня необычность этой сюжетной задачи, что все происходило впервые, что на каждом шагу приходилось иметь дело с каким-нибудь возникновением, возникновением любви, зависти, ненависти, убийства и многого другого. Но эта всеобъемлющая первичность и небывалость является в то же время повторением, отражением, воспроизведением образца. Она — результат круговращения сфер, которая перемещает уходящее в звездный мир высоты вниз, на землю, и возносит все земное ввысь, в область божественного, так что боги становятся людьми, люди — богами, земное находит свой прообраз в звездном мире, а человек ищет уготованные ему высокие жребии, выводя свой индивидуальный характер из вневременной, первобытной схемы мифа, которую он делает осязаемой и зримой. Я рассказал о рождении «я» из первобытного коллектива, Авраамова «я», которое недовольствуется малым и полагает, что человек вправе служить лишь высшему, стремление, приводящее его к открытию Бога, притязание человеческого «я» на роль центра мироздания — является предпосылкой открытия Бога, и пафос высокого назначения «я» с самого начала связан с пафосом высокого назначения человечества. И все-таки какая-то немаловажная сторона индивидуальности этих людей еще находится в плену нерасчлененности коллективного бытия, свойственной мифу. То, что они называют духовностью и просвещенностью, это как раз сознание того, что их жизнь есть притворение мифа в плоть и кровь, и их «я» выделяется из коллектива примерно так, как некоторые изваяния Родена, с трудом выбирающиеся, как бы пробуждающиеся из толщи камня. Окутанный покровом истории Яков тоже такая лишь наполовину обрисовавшаяся фигура. В его величавости есть нечто идущее еще от мифа, и в то же время она уже индивидуальна, культ, которым он окружает свои чувства, за что его карает ревнивый вседержитель, это мягкое по форме, но горделивое утверждение «я», которое с полным сознанием своего достоинства видит в себе главное лицо, подлинного героя драматической повести своей жизни. Это пока еще патриархально-благолепная форма обособления и эмансипации человеческой личности. С Иосифом, сыном Иакова, дело обстоит сложнее. Его личность утверждает себя гораздо более дерзко и более рискованным путем. Он не из тех, кто открыл Бога, но знает, как с ним надо обращаться. Не из тех, кто довольствуется ролью героя своей жизненной драмы. Он еще и ее режиссер. Более того, ее автор и сам расцвечивает и приукрашивает ее. В нем, правда, еще есть нечто от первобытно-коллективных форм существования личности. Но это причастность, одухотворенная, целеустремленная, его острый ум постигает ее, тешится ею.